Курц задался вопросом, чем бы закончился их с братом спор, не подчинись он приказу. Примарх вздрогнул при мысли о кровавых последствиях, которые сулили подобные рассуждения. Чувствуя себя запертым в клетке зверем, он провел рукой по темным волосам. И тут дверь его комнаты, его узилища скользнула в сторону. Через порог шагнул воин, сверкающий броне цвета ночи. За дверью Курт заметил фиолетовые доспехи стражников из гвардии Феникса, личной охраны Фулгрима. Золотые алебарды воинов и их плащи из медных чешуек поблескивали в тусклом свете звезд. Дорн и Фулгрим изрядно постарались, чтобы не дать ему вырваться из заключения. Наголо обритая голова вошедшего была шишковатой, с матово-бледной кожей. Полуприкрытые тяжелыми веками черные глаза смотрели из-под выпуклого лба, а челюсть резко выдавалась вперед. Курц приветливо кивнул своему адъютанту, капитану Шангу, и подозвал его нетерпеливым жестом. «Есть новости?» – бросил Курц в ответ на короткий поклон Шанга. Тот ответил: «Повелитель кулаков выздоравливает, милорд. Не будь он примархом, скончался бы трижды от ран, что вы ему нанесли». Его командир вновь обратил взгляд к звездам, вращавшимся за стенами форта. Курцу не надо было напоминать, насколько тяжелы раны Дорна, ведь он сам раздирал его тело голыми руками и зубами. «Теперь, полагаю, я должен дождаться суда своих родственничков?» «Со всем уважением, сэр, но вы действительно пролили кровь брата примарха. И за это они, без сомнения, потребуют заплатить кровью». Он помнил, как командир имперских кулаков ворвался в его покои, кипя негодованием после шарадской резни и еще больше взъярившись от слов Фулгрима, который пересказал Дорну то, что Курц поведал ему по секрету несколькими днями ранее. Припадок, скрутивший Курца, когда Феникс заговорил о событиях на Кимоше, бросил примарха Повелителей Ночи на пол и заполнил его разум жуткими картинами грядущей смерти и неотвратимой тьмы. Тронутый очевидным участием Фулгрима, Курц доверился брату и рассказал о видениях, преследующих его с самого раннего детства на Нострома. Галактика, охваченная войной, Астартес, обратившийся против Астартес, ожидавшая его смерть от отцовской руки. Бледное орлиное лицо Фулгрима не дрогнуло, однако Курц заметил беспокойство, мелькнувшее в глазах брата. Курц надеялся, что Феникс сохранит его исповедь в тайне, но когда Дорн возник на пороге, примарх Повелителей Ночи осознал, что его предали. По правде говоря, он почти не помнил того, что случилось после брошенных Дорном обвинений в оскорблении Императора. Настоящее растаяло, и разум его захлестнуло будущее, в котором галактика полыхала в бесконечной войне, а ксеносы, мутанты и мятежники обгладывали гниющие кости Империума. Это и есть тот мир, который создавал Император. Вот судьба галактики, где страх перед наказанием перестал быть контролирующим фактором. Вот что произойдет, если слабым позволят вершить судьбы человечества. И тогда Курц понял, что лишь у одного из примархов достанет решимости вылепить новый Империум из мягкой глины Империума нынешнего. «Пришло время нам самим определять свой путь, Шанг», — отчеканил Курц. «Тот поворотный момент, что ты предвидел?» «Да, мои братья попытаются использовать эту возможность, чтобы от нас избавиться». «Полагаю, вы правы, сэр», — согласился Шанг. «Согласно моим источникам, ходят разговоры, и отнюдь не праздные разговоры, о том, чтобы отозвать Повелителей Ночи на Терру и призвать к ответу за наши методы ведения войны. Я знал, что так и будет. Эти трусы не могут меня убить, поэтому они решили нанести удар с другой стороны и лишить меня легиона. Понимаешь, Шанг? Они десятилетиями ждали этой возможности. Они просто слабаки и глупцы, у которых не хватает мужества сделать то, что должно быть сделано. Но у меня хватит. О да, еще как хватит». «Каковы будут наши действия, милорд?» – спросил Шанг. «Пусть Фулгрим и Дорн меня предали, однако в других легионах у нас есть еще союзники», – ответил Курц. «Но для начала мы должны навести порядок в собственном доме. Скажи, что творится на Нострома?» «Все, как мы и опасались, милорд», – сказал Шанг. «Правительство регента-администратора Балтиуса потерпело крах. Коррупция процветает, а в развалинах Нострома Квинтус правит преступность и повсюду царит беззаконие. Тогда не следует терять времени. Пока эти недоумки пытаются решить мою судьбу, словно я какой-то лакей, которого можно отчитать за разбитую чашку, мы будем действовать. Каковы ваши распоряжения, сэр?» «Готовьте корабли, капитан», — ответил Курц. «Мы возвращаемся на Нострома». «Но вас приказано держать под стражей, милорд», — заметил Шанг. «Ваши покои охраняют гвардейцы Феникса и храмовники Дорна». Курц криво ухмыльнулся. «Предоставь это мне».